До сих пор капитан Ремидж не мог пожаловаться на свою жизнь. 14 стандартных лет от роду он стал старшим сержантом военного отряда на планете Трелван, где набирался боевого опыта, введя в сражение наземную пехоту. Они дрались с налетчиками и пиратами с периферии диких окраин обитаемого пространства, находящихся вдали от так называемых цивилизованных миров внутренней сферы. В своем деле Ремидж весьма преуспел. Это понял один молодой воин-наемник, создавший на Трелване подразделение боевых роботов для борьбы с синдикатом драконов. Наемник оценил таланты Ремиджа, особенно в области использования специальной военной техники и объединенных сил пехотинцев против боевых роботов. Если у планеты нет собственных боевых машин, то правительству приходится вооружать обычные отряды огнеметами, лазерами повышенной мощности и ранцами со взрывчаткой, чтобы хоть как-то защитить своих людей от преобладающих на современном поле боя бронированных чудовищ. Молодого наемника звали Грейсон Карлайл. И когда по завершении своей миссии он покинул Трелван, Ремидж пошел с ним. Таланты Ремиджа проявились еще не раз, особенно во время военной кампании на Верзанде. Вооруженные только лишь несколькими потрепанными трофейными боевыми роботами да кучкой агромашин, к которым наспех присобачили автоматы, повстанцы умудрились остановить оккупантов дома Куриты. После этого дом Штайнера гарантировал Верзанде полуавтономию, а те неотесанные наземные отряды обучал именно Ремидж. И он же вел их в сражение, уничтожив десяток вражеских боевых роботов и еще больше повредив. Ремидж очень дорожил своим сержантским званием. Даже когда ему, как командиру пехотной роты, присвоили звание капитана. Люди должны знать, что они всегда могут поворчать на старого сержанта Рема. Не разговорил он Грейсону. Но как Ремидж не отбрыкивался, избежать капитанского звания ему все же не удалось. Лори Калмар заметила по этому поводу. «Придет время, и какой-нибудь свеженький лейтенант сгонит вас с насиженного места, капитан. Лучше оставьте звание, раз вы его заслужили». Методы воспитания, которыми пользовался Ремидж, были довольно крутыми. Но он никогда ни с кем не обходился несправедливо. Величали его только трелванским званием сержанта, а то называли просто Ремом. Ему удалось снискать уважение и любовь простых солдат, находившихся в его подчинении. «Скорпион-2, доложите обстановку!» Ремидж лежал на дне щели убежища, наспех вырытого среди усыпанного валунами леска. Рядом с лесом был луг, где приземлились два шаттла легиона. Позади, в северном направлении, возвышались Арагайские горы. Наушники зашипели, затем помехи стихли. «Скорпион-1! Сюда идут боевые роботы!» Лейтенант, сидевший подле Ремиджа, услышав сообщение через свои наушники, удивленно поднял брови. «Наши?» «Скорее всего, нет, Дьюлани», — ответил Ремидж. «Наши бы шли с другой стороны. Скорпион-2! Скорпион-2! Сообщите идентификацию!» «Скорпион-1! Это Скорпион-2!» «Их целая рота! Мы насчитали 12! Повторяю, 12!» «Видим головореза, двух стрельцов, Тандерболт и слушайте! Мы видим пехоту, да к тому же еще бронемашины!» «Это плохо», — подумал Ремидж. Все боевые роботы, которых назвал дозорный легиона, были тяжелыми. А некоторые из них даже тяжелее, чем любой из роты боевых машин Серого легиона. И намного сильнее, чем четверо легких боевых роботов командной группы, охраняющих шаттлы. «Скорпион-2, это Скорпион-1. Сгруппируйтесь и отходите, держите нас в курсе». В шлемофонах опять затрещали помехи. Теперь они мерно и завораживающе пульсировали, накатываясь волнами шипения и треска. «Это они глушат», — сказал Ремидж, поправляя наушники. «Не знаю, слышали они дозорного или нет, но роботы приближаются, к тому же быстро». «Что это значит, Рэм?» «Это значит, что они обнаружили шаттлы и решили до них добраться». «Сколько у нас времени в запасе?» Ремидж уже изучал карту местности, разложив ее на коленях. Он ткнул указательным пальцем, оставившим грязный отпечаток, в какую-то точку на карте. «20 минут. Если пойдет в том же духе, надо сообщить полковнику». Быстрая проверка показала, что все частоты засорены той же мелодической пульсацией и свистом вражеских глушилок. Проклятие, и связь еще не протянута. Это означало отсутствие полевых телефонов. Ремидж выглянул из щели. «Курьер!» Юный боец в серо-зеленом комбинезоне спрыгнул к двум офицерам. Ремидж включил встроенное в его наручные часы записывающее устройство и торопливо повторил сообщение дозорного. «Ситуация критическая», – добавил он в заключении. «Я решительно настаиваю на приведении в боевую готовность главных сил боевых роботов Серого Легиона. Для этого необходимо использовать помехоуловители шаттлов. Пехота вместе с группой атаки сможет только на время задержать приближающееся войско, если это враги». Ремидж выключил диктофон. Нажав кнопку, он поймал выскочившую из ниши мини-пленку размером с ноготь большого пальца, положил ее в небольшую водонепроницаемую коробочку и вручил солдату. «Отдашь капитану Мартинес, лейтенанту Торстену или лейтенанту Роже?» – наказал он. «Только им! И побыстрее! Принесешь мне ответ?» «Есть, сэр!» Посыльный выбрался наружу и исчез. Ремидж придвинулся к инфракрасным бинокулярам дальнего действия, прикрепленным к треножнику на краю щели. Он посмотрел на юго-запад. Местность там шла слегка под уклон. Холмы и леса заканчивались, открывая широкие просторы северной возвышенности. Там же был Хельмдаун и главные марикские силы. «Хотел бы я, чтобы полковник был там», — сказал Ремидж, обращаясь больше к себе самому, чем к лейтенанту Дьюлани. «Они смогут передать ему сообщение?» – спросил Дюлани. «А, ну, передатчики на борту шаттлов пробьются сквозь глушилки, если понадобится. А когда полковник уловит следы глушилок, он и сам сообразит, что к чему. Этот парень не промах». Но сам Ремидж отнюдь не ощущал такой уверенности, что пытался придать своему голосу. Даже если обе группы Грейсона совершат молниеносный марш-бросок из Дюрандели, им удастся прибыть самое большое одновременно с теми силами, что засек Скорпион-2. Да и люди Грейсона окажутся плохими бойцами после подобного перехода, особенно в битве с тяжелыми боевыми роботами. Он обозрел через бинокуляры пустой горизонт на юго-западе. Нет, положение было совсем не из легких. Грейсон сделал еще одну попытку. «Фобос! Фобос! Я Янтарь! Как слышите? Прием!» Он плотнее прижал наушники своего нейрошлема, но смог различить только слабое отдаленное шипение, похожее на океанский прибой. «Лори, что ты об этом думаешь?» По ту сторону площади Беркут на миг перестал бродить по каменному крошеву, будто вслушиваясь. «Это неестественно», – последовал ответ. «Умышленное глушение, Грей, я уверена в этом». «Да и я подумал о том же самом». Вид стертой с лица земли деревни Дюрандель поверг легионеров в отупляющее состояние шока. Они находили раздавленные обломки или спаленные лазером тела, лежавшие в лужах крови на улицах поселения. Те, кому удалось выжить, медленно выползали из своих укрытий, заслышав о том, что боевые роботы Серого Легиона точно гром небесный поразили марикских оккупантов. Рассказы спасшихся были схожи друг с другом. 5 днями раньше прошел слух о том, что в Хельмдаунском космопорту высадились войска под командованием лорда Гарта, герцога Ирианского, и что Серый Легион, одержавший великую победу на Сириусе-5, якобы удостоен какой-то особо высокой чести. Правители Дюрандели вместе с капитаном Бероном, под командованием которого остался Хельмфаст, выехали в Хельмдаун, чтобы поговорить с представителями дома Марика, а обратно они не вернулись. На следующий день боевые роботы 5-й штурмовой роты гвардии дома Марика заняли Хельмдаун и направились за город, по пути захватив стратегически важные перекрестки и пару-тройку индустриальных сооружений столицы. В Хельмфасте было получено короткое, но странное радиосообщение. «Ваши правители обвиняются в заговоре против законного правительства Лиги Свободных Миров. Сдавайтесь своим законным хозяевам или будете уничтожены». После исчезновения капитана Бэрона командование гарнизоном принял молодой лейтенант по имени Фрейзер. Последние события были крайне странными и невероятными. Возникло подозрение, что оккупанты Хельмдауна вовсе не люди лорда Гарта, а какие-то ренегаты. Вражеские налетчики или даже фракция марикских бунтовщиков. Хельмфаст перешел под опеку Фрезера. А тот не собирался сдаваться неизвестно кому, даже не получив известия от Серого Легиона Смерти. Те бронеглайдеры, что находились под командованием исчезнувшего Марка Берона, составили первую линию обороны Хельмфаста. Имелась также пехота, в основном местное хельмское ополчение, организованное нынешними хозяевами дюрандельских земель. В Дюранделе были профессиональные воины, лейтенант Гомес де Вильяр, водитель Феникса по имени Кент и еще несколько стажеров-рекрутов. Но все их боевые роботы погрузили перед схваткой на борт Фобоса в качестве резерва боевых машин для борьбы с Ляо. Лейтенант Фрезер встретил роботы войск Дома Марика на равнине восточнее Дюрандели, где те проломились через линию обороны защитников поселения. Пока группа прикрытия, двадцатка глайдеров бронероты и пехотинцы готовились к бою, ополчение оставалось в Хельмфастской крепости в ожидании осады. Ни один из уцелевших людей, кого расспрашивал Грейсон, не смог внятно описать того, что случилось потом. Некоторые видели, как штурмовая рота противника разворачивалась против линии Фрезера. Большинство легких вражеских боевых роботов были хорошо вооружены и управлялись обученными людьми. Низкие клубы тяжелого дыма не давали толком разглядеть происходящее. Через полчаса боевые роботы штурмовиков уже преодолели стены крепости и мародерствовали на улицах Дюрандели. Спасшиеся рассказывали о панике, возникшей среди неподготовленных стажеров группы прикрытия, о марикских роботах, налетевших подобно разрушительному огненному урагану на оборонявшиеся бронеглайдеры. Врач, хлопотавший на окраине поселения возле раненых, как солдат, так и мирных жителей, видел, что вражеский гриф наступил на легкий танк Фрезера Вендетту, раздавив его в лепешку. Этот факт подтвердил и один из раненых солдат. Грейсон прекрасно помнил молодого горячего офицера. Ему было не более 20 лет, и он отращивал усы, чтобы выглядеть постарше. Как и многие другие, Фрезер примкнул к легиону на Галатее. Он заявил, что много раз слышал о боевых подвигах Серого Легиона Смерти и хочет вступить в его ряды. «Может, и мне перепадет кусочек славы», — сказал он тогда Грейсону. Грейсон затащил юного Фрезера в один из баров Галатеи, и они пропустили по стаканчику. Слава – не слишком подходящая причина для вступления в пехотные войска, пояснил он юнцу. Слава, конечно, хорошая штука. Существуют еще и славные военные традиции. Боевое товарищество, мужество и самоотверженность. Но за такую славу приходится платить, и цена оказывается иногда непомерно высокой. Но хотя Фрезер уже получил в военной академии в Новом Эксфорде офицерский чин, он продолжал настаивать на своем желании вступить в легион. Он так решительно настроился ждать новой вакансии среди учеников-стажеров, что ради этого не боялся даже поступиться своим званием лейтенанта. Однажды он станет воином-водителем боевого робота и завоюет настоящую славу. Грейсон уже почти переубедил Фрезера. Но горячность юноши напомнила Карлайлу его собственную ученическую пору. И он заключил с Фрезером контракт, по которому молодого человека зачислили младшим лейтенантом в бронероту Берона. Так Фрезер сделал первый шаг в долгом процессе обучения. Закончив учебу, он должен был стать водителем боевого робота. Уже через год ему присвоили звание старшего лейтенанта и назначили ротным помощником Берона. И вот Фрезер мертв. Грейсон с грустью думал, много ли славы нашел парень, растоптанный 55-тонной железкой. Вероятно, погиб он как герой, но ему пришлось заплатить наивысшую цену. И ожесточенная битва после его смерти продолжалась, как будто лейтенанта Фрезера никогда и не существовало на свете. Сержант Бернс из роты специального назначения Ремиджа оказался свидетелем финального действия, развернувшегося в поселке. Когда атаковавшие на голову разбили войско защитников, Уцелевшие члены городского правления приняли решение сдаться. Увидев белый флаг, поднявшийся над зданием муниципалитета, хельмфастские ополченцы и большинство жителей Дюрандели прекратили сопротивление. Ворота хельмфастской крепости открылись перед марикскими завоевателями в полном соответствии с военными обычаями и соглашениями. Грейсон окинул взором последствия этих соглашений. Не уцелело ни одного здания. Ворота, стены и башни хельмфастской крепости сожжены дотла, взорваны, порушены изнутри. Разрушение производилось тщательно и обдуманно. Глядя на руины вокруг, Грейсон размышлял об обмане, ведущем к его худшему обману, о попранных конвенциях, об ударе, нанесенном прямо в сердце легиона, а значит и в его собственное. Сейчас на плечи Грейсона легло тяжкое бремя сомнений. Не по его ли глупости легионеры оказались в таком положении? Может, он слишком самонадеянно уверовал в то, что сумеет справиться с любым препятствием, что бы ни случилось? Из 700 людей, оставшихся в Дюранделе, пока было найдено менее 400. Многие из них оказались ранены. Боевую эффективность подразделения почти свело на нет сознание того, что их жены, мужья, дети, другие близкие мертвы или прячутся в окрестных лесах и горах, возможно, ранены или умирают. А если враги захватят их шаттлы, легионеры останутся сидеть взаперти на Хельме. Здесь был обман. И не один. Когда Грейсон вновь поднял взгляд на развалины Хельмфастской крепости, его кулаки непроизвольно сжали рычаги управления мародера. Больше обманов он не допустит. Несколькими часами позже Лори нашла Грейсона в бывшем зале совещания Хельмфастской крепости. Южная стена была взорвана, двустворчатые окна разбиты, потолочные балки обуглились. Узорные полы по щиколотку завалены битым стеклом, гипсовой крошкой и осколками камней. Грейсон провел маленький двухместный скиммер прямо через дыру в стене. Из запасного генератора машины торчали провода. Они вели к встроенному в стол посреди комнаты компьютеру. На восточной стене висели два экрана. Каким-то образом большая часть электроники в крепости оказалась нетронутой, хотя пламя разрушило генератор энергии и поглотило многие панели управления. «Грей?» – он сперва не ответил. Его спина загораживала от Лори клавиатуру компьютера. «Грей!» – позвала Лори чуть громче. «Сержант Бернс обнаружил контейнер с пластиковой взрывчаткой в Дюрандельском пакгаузе!» Грейсон повернулся и посмотрел на нее, но взгляд его был невидящим, словно он ее не узнавал. Потом до него вроде бы дошел смысл ее слов. «Хорошо», – произнес он, кивнув. «Хорошо. Ты наладил компьютер в комнате совещаний?» «Вообще тут мало что сохранилось. Компьютер встроен в стол и только поэтому уцелел». «Вижу», – ответила Лори. Она подняла взгляд на экран. Левый экран был пуст, но правый заполнили зеленые, коричневые и синие пятна фотокарты. «Планы?» «Да». Она похрустела по каменному крошеву и встала у его плеча. «А это что за карта? Это карта Хельма?» «Да, только очень старая. Это карта из компьютера. Она служила частью оформления при церемонии. Компьютер увеличил ее. Карта основана на фотографиях, сделанных с орбитального спутника, но с тех пор прошло уже около 3 столетий, и она сильно устарела». «Да уж, наверное». Теперь Лори поняла, почему ее так смутило море на карте. Мертвое море нынешнего Хельма совсем высохло, и обнаженное дно стало пустыней, одетой в соляной панцирь. Но на этой карте южнее Дюрандели все еще лежало маленькое море. Светящаяся надпись гласила, что это Игудинское море. «Хочешь посмотреть, как он работает?» «Все достаточно просто. В памяти компьютера хранится обширный набор очень точных фотоснимков. Компьютер создает по ним таблицу справок». Грейсон повернулся к клавиатуре и нажал на ввод. Теперь Лори узнала местность на правом экране. Это была область на юге между Арагайскими и Ногайскими горами. Неровные серо-сине-зеленые пятна обозначали леса. Западное экваториальное море было глубокого синего цвета, и только острова окамляли ровные зеленые полоски песчаных отмелей. Грейсон подвел курсор к серому пятнышку на дне Мертвого моря. «А вот это Дюрандель», — сказал он. «При трехкратном увеличении самые маленькие объекты имеют около километра в поперечнике». «Грей, я помню, как читать карты». «Прости, Лори, это была долгая ночь». Он снова нажал на ввод, и изображение изменилось. Крошечное пятнышко Дюрандели выросло, заполнив экран. Можно было различить строение и даже крупные камни. К краю обрыва над деревушкой прилепился Хельмфаст. «Это четырехкратное увеличение. Отдельные объекты гораздо лучше видны, чем при трехкратном». Грейсон откинулся назад, разглядывая карту. «Конечно, фактически она нам ни к чему», – заключил он. «Слишком уж устарела. Правда, по ту сторону Арагайских гор на север от Дюрандели я нашел неплохую долину. Подойти к ней нетрудно. До нее приблизительно 80 километров. Это долина Арагай. Там можно разбить лагерь, и корабли дома Марика не засекут нас с орбиты». «И что дальше?» «Затем мы укроем наших беженцев. Найди мне де Вильяра». Будучи одним из опытных дюрандельских воинов, лейтенант де Вильяр, как выяснилось, обладал некоторым авторитетом среди спасшихся. «Пусть он соберет всех, кто уцелел, а также те глайдеры, что сейчас на ходу», — приказал Грейсон. «Он должен принять на себя командование отрядом и организовать разбивку лагеря. Но поиски прекращать не надо». «Обязательно должны быть еще уцелевшие», — подумал Грейсон. «Обнаружено всего 50 тел, не могли же все остальные погибнуть. А долина обеспечит им убежище, пищу и воду хотя бы на время». «Я подготовлю боевых роботов», — прибавил он. «Рота на полной скорости отправится назад, к зоне приземления». «Боишься за шаттлы?» «Да, будь я проклят. Если мы потеряем шаттлы, ловушка захлопнется. А ведь мы даже не знаем, кто и почему нас так возненавидел». Он не упомянул о том, что Лори знала и без него. «Если связь с Фобосом заблокирована, значит, вражеские силы уже атаковали шаттлы». Грейсон знал, времени на раздумья нет, действовать надо быстро, чтобы Легион не опоздал во второй раз. И Грейсон не стал об этом раздумывать, авось да повезет.